Интересно, сколько он может так светить? Но проводить эксперимент не решился. Пускай заряжается, если у него есть такая функция. Если получится завтра добыть крысу, то при ее разделке все возможности артефакта и проверим. А так еще дел было достаточно. В общем, я основательно приготовился к сегодняшней вылазке в нижние ярусы подземелья. Осталось теперь притворить в жизнь планы на охоту. Главное, чтобы сами крысы мне эти планы не поломали. Итак, что мы имеем? С момента прошлой охоты прошло, получается, 3 полных дня. Сегодня 4-й. Товарки убитой мной крысы должны были понять, что их подруга или друг, я так и не понял, куда-то запропастилась. Если они, конечно, в состоянии такое понимать. Но старый охотник говорил, что они очень умные и хитрые твари, и их надо очень сильно опасаться. Я крадусь буквально по проходу. Через каждый шаг прислушиваюсь, не слышны ли какие-то шорохи за поворотом, нет ли каких-то других посторонних шумов, но вроде, пока все тихо. Проща, а ведь оказалось, что я знаком с этим видом оружия крестьян и бедноты, грозным, надо сказать, оружием в руках опытных бойцов. Крупный камешек, пущенный с большой силой, скоростью и нужной точностью, уверенно выведет из строя любого бойца, а при должной удачливости и рыцаря, спрятанного в латы, а при возможности и мастерстве, и всадника с лошади ссадить можно. Я вчера до самого вечера метал камешки по разным целям, и скажу так, это у меня получалось, с каждым броском, все лучше и лучше. Подвигающийся с большой скоростью мишени, я сейчас вряд ли попаду, но вот в спокойно стоящего и не двигающегося противника, легко, причем, даже могу на выбор попасть в любое указанное место. Проводил вчера такие эксперименты, и причем, вполне удачно. На ладонях перчатки с обрезанными напальчниками. Хорошо, ладони не потеют, сжимая рукоятки оружия, ну и в них намного удобнее по веревке вверх карабкаться. Не скользят. Ну, вот и добрался до места, где ход делает поворот. Поворот идет влево, потому и крадусь вдоль этой стороны стены каменного хода. Аккуратно выглядываю. Ничего не видно, и снова делаем аккуратные приставные шаги. Идем беззвучно, новая обувка это позволяет делать легко и непринужденно. Так и что мы тут имеем? Ход расширяется. Нагромождение каких-то ящиков. Место для хранения чего-то. Опасное это место. В этих нагромождениях из десяток крыс спрятать можно. И что делать? Оп, застываем на полушаге и прислушиваемся. Или, кажется, или я слышу какое-то постороннее шебуршание. Вглядываемся в сумрак помещения. При таком освещении, что дает мох на стенах подземелья, различить что-либо практически невозможно. Все слишком размыто. Как же поступить? Понимаю, что двигаться дальше чревато возможностью попасть в искусно сделанную засаду. А на равных с крысой, даже вооружившись 2 кинжалами, я не боец. Я ей не противник в открытом бою, один на один, да еще в таких стесненных условиях. А если присмотреться, то ящики сплошная труха, поджечь. А куда дым от огня пойдет? Вот то-то же, явно выкурит меня, как и из нижнего яруса, так может и мои помещения, что я занимаю, полностью заполнить. Так-то, конечно, со временем все выветрится, но сколько времени пройдет, а на мне заказ висит. Необходимо на что-то решаться. Раз поджигать нельзя, да и, по сути, нечем, то может быть просто с дальней дистанции мне эти ящики, возможно, что и пустые, просто порушить. Чем? Так прощой, чем еще то. И расстояние для броска приличное. И камней у меня с собой много, причем... все среднего размера, на 7 выстрелов точно есть, а потом и те камни, что под ногами валяются, использовать будем. Пошуметь придется, может, кто на шум из товарок и заглянет в гости. Что же, придумать больше ничего не могу, идти так просто вперед опасно, возвращаться обратно ни с чем, просто не могу. Так, а что тут у нас валяется, что может пойти на снаряды для моей прощи? О высокой меткости сейчас речи не идет. О! Вот булыжничек лежит приличного размерчика, но для моей пращи будет под силу его добросить до виднеющихся ящиков. Вон еще подходящий экземплярчик. Свои отобранные снаряды мы, пожалуй, попридержим, мало ли придется и меткость в выстрелах применять, а не так просто бросаться в направлении, в надежде, что долетит. Уже почти 20 подходящих булыжников по сторонам набрал. Само интересное, их как будто кто-то умный с прохода убирал, откидывая под самую стенку. Расчищали себе дорогу. Возможно. Ну что же, кинжал в ножны убираем себе за спину. Отличные, кстати, ножны, как ни прыгал, не выскакивает он из ножен. А теперь достаем пращу и готовим первый выстрел. А куда запускать? А куда боги пошлют, тут с такими снарядами не до большой точности, главное, в ящики попасть и шум поднять. Раскручиваем, сильнее, сильнее, снаряд все же для меня великоват малость, по весу, да и по размерам тоже, главное, чтобы пращу не повредить. Бросок. Ух, ты, почти под самый потолок полетел камень, и даже или мне показалось, но зацепил слегка каменный свод подземелья. Бубух, врезается мой первый снаряд в один из ящиков, поднимая до потолка пыль и разнося несколько ящиков в щепы. Не ожидал. Опускаю взгляд себе под ноги, выбирая очередной снаряд и краем уха слышу какой-то посторонний шум. Поворачиваю голову в сторону прохода, где оседает пыльное облако деревянной трухи от разрушенных ящиков, и вижу, как через это облако в мою сторону несется нечто серое. Я даже рассматривать не стал, откидываю в сторону пращу, выживу, потом подберу, разворачиваюсь и стартую в сторону входа в мой ярус, не сделав и двух шагов, активирую артефакт ускорения. Вот это да, вот это я стартанул, ноги, еле-еле успеваю передвигать, трещины стен буквально размываются, такую скорость я набрал. В мозгу стучит одна мысль, успеть отключить действие артефакта, иначе на такой скорости не смогу зацепиться за свисающую веревку и меня постигнет участь первой убитой мной крысы, когда она со всей дури, на полной скорости, врезалась в завал камней. Вот и завал вдали виднеется, деактивирую артефакт и едва не валюсь на пол, так резко мне поплохело, но удержался. На заметочку. Тренироваться надо в использовании артефакта, а я видно сильно оторвался от преследователя, вопрос, вообще, оно там за мной бежит, но выяснять этот вопрос лучше всего в безопасности. Тяжело дыша, подбегаю к свисающей с потолка веревке, прыжок, перебираем быстро руками и ногами, пара мгновений и я уже наверху, распластываюсь на полу своего убежища, в руках уже метатель, он заряжен. Щелчок снятого предохранителя. Вглядываемся в сумрак нижнего хода. Прислушиваемся. Не точно, что-то несется в нашу сторону. Главное, чтобы это была крыса, а не что-нибудь еще неведомое и страшное. Вдруг оно тоже умеет лазить по свисающим веревкам, и у нее такая прочная кожа, что и метатель не возьмет. Вот тогда точно будет мне не до смеха. Это насколько, получается... Я ее смог обогнать, используя артефакт ускорения. С ума сойти. Я и забраться успел наверх и вот уже пару минут, точно, лежу и жду с метателем в руках преследователя. Но лишние мысли в сторону, вот и преследователь появился. Слава богам, это простая серая крыса. Вот только ее габариты весьма впечатляют. Боюсь, за раз, я столько мяса и не смогу поднять. Что же, приготовились. А между тем, крысеныш, явно не понимает, куда пропала жертва. Вон остановился, в двух шагах от свисающей с потолка веревки, носом водит, воздух фильтрует. Так громко вдыхает и выдыхает, что я даже и не удивился, когда это чудовище подняло голову вверх и посмотрело мне точно в глаза. Явно ведь унюхало, куда убежала столь быстрая дичь, в моем лице. Ждать больше смысла не было. Прицеливаемся, задерживаем дыхание, метки совмещены так, что пимпочка смотрит точно в лоб твари. Пшик, выстрел, тварь дергает головой, глазенки собираются в кучу, передние ноги у нее разъезжаются, крыса валится на пол плашмя, и сильный скулеж раздается. Пшик. Второй выстрел пошел. Дергается голова, а вот сама туша крысы застывает. Но я-то отсюда вижу, что свинцовые шарики чуть повредили кожу на голове твари и оттуда немного проступает кровь. Пробитие, как такового, нет. Крыса в отключке и жива. И что теперь? Добить. Зарядить сейчас стальные шарики и проверить, пробьют они череп этому монстру или нет. А смысл? В качестве проверки разве что, чтобы точно знать возможности метателя. Нет, у меня заказ. И стоит придерживаться основного плана на охоту. Откладываем метатель в сторону, прежде его зарядив, причем, стальными снарядиками, вкладываем в ладонь ударник, просовывая его между перчаткой и ладонью, не выпадет, и проверяем, будет ли он так работать. Проверка. Чувствую артефакт. Прислушиваемся, не идет ли кто на выручку крысе, не привлекли мы шумом и других товарок. Так, увязки для лап и для пасти твари. Все из полосок кожи сделано. В раз не разорвать. А теперь можно и аккуратно спускаться вниз. Повис на веревке, очередной раз прислушиваемся. Предосторожность это, я думаю, не будет лишней никогда. Главное, я уяснил из поучений старого пропойного охотника, это осторожность. Осторожность и еще раз осторожность. Ну, а теперь вниз. Подбадриваю я себя вслух. Причем, говорю все это, полушепотом. Спрыгиваю на пол. Приседаю в любой момент, готовый активировать ускоритель и прыгнуть обратно. Но вроде, вокруг все спокойно. В том числе и туша крысы лежит не шевелясь. Даже непонятно, дышит она или уже нет. Активирую ударник. Все, как и раньше, сияние вокруг зажатого кулака, просачивающееся сквозь плотную перчатку. Аккуратно подхожу к туше крысы со стороны ее головы. Взмах и удар кулаком, что есть силы, по голове монстра. Прибить, думаю, не прибил, но остатки сознания надолго из этой бестолковки выбил. А теперь действуем на пределе своей скорости, но не суетимся. Вначале к задним ногам привязываем веревку, потом пасть утягиваем и передние лапы увязываем, пропуская кожаную полосу через голову. Все, готово, можно заняться подъемом добычи. Прыжок, цепляемся за веревку, и быстро, быстро перебираем руками. Я у самого потолка, замираем на мгновение и снова проверка, посторонних шорохов нет, а теперь вылезаем из дыры. Надо переодеться в свое старье, теперь ту одежду, что своей кровью и конским дерьмом мне испортили, я буду использовать при разделке туш крыс. Делать это полностью в голом виде, очень неудобно. Кир, емкость под сбор крови не дал, поэтому пользуемся старой большой кастрюлей, доставшейся мне еще от прошлого хозяина. Тушу поднял быстро. Механизм подъема работает без нареканий и вполне исправно. Накрываем дыру в полу, поддоном. Туда же и хвост крысы укладываем. Большой, в этот раз, экземпляр попался. Быстро переодеваемся. Перекус, вчера мясо готовил, на утро, перед охотой забивать в живот и желудок не решился. Все-таки на голодный желудок и реакция лучше, да и легче я. Все, я готов. Жаль, что босиком, но портить обувь я не хочу. Ну, а теперь можно и начинать. Вот теперь и посмотрим, как молодой мастер слово держит. Он обещал, что клинок, сделанный из металла гномов, будет просто супер. Начали, надрез, для спуска крови, подставляем кастрюлю под красный поток, а теперь, ждем. Ну, вот и все, начинается основная работа. Как и договаривались, улыбается довольный Кир, твой золотой, могу серебром, тебе, как лучше. Ай, правда, а как мне лучше? Пятаками серебряными, принимаю я решение. Я сижу в одном из лучших номеров таверны Кира. В ванной комнате слышно, как льется вода. Это набирается ванна. Должна подойти Клаха. Она поможет мне помыться. Заберет очередные вещи в стирку и принесет новую рубаху и штаны. Все в счет оплаты наших договоренностей. В этот раз добрался до таверны Кира. На удивление, беспроблемно. Видел, как нищие кучковались у забора в одном из переулков, но в мою сторону из них никто так рвануть и не решился. Мда, полученный переносной мешок с лямками, в который можно было впихнуть большой объем груза, показал себя, только с хорошей стороны. Тушу я разделал на удивление легко и относительно быстро. Всю добычу смог уместить в снятой шкуре. Баул этот впихнул в переносной мешок. Тянуть с отбытием к Киру не стал. Из одежды на мне все тот же прикид, что мне выделили ребята после дележа добычи в логове бывшей банды Виста. Прихватил и одежду, которую сняли с проигравших непосредственно на поля боя, ну и не забыл свою старую одежду, в которой я и занимался разделкой туши. А что, не мне же стирать, тем более, все и так оплачено за работу, причем, теперь уже не мной. Из оружия с собой ничего не брал. Была мысль свинокол взять, но обрез с поясом я оставляю в своем убежище и куда его девать, этот полумеч, я не знал. Вот, как заберу у молодого кузнеца, как там его, панька или пан, или пак, второй нож, тогда буду всегда при оружии. А пока, придется надеяться только на свои кулаки. Из артефактов тоже ничего брать не стал. Незачем, да и опасно с такими цацками по городу мне пока ходить. Но повезло, наверное, никто ко мне приставать по дороге не стал. Мое прибытие в таверну вызвало поистине фурор. Кир, собственной персоной встречать пришел. Кто-то на подходе к таверне меня увидел из мелкоты, ну и бросился предупреждать трактирщика. Как я понял, достать мясо в этот раз Киру не удалось, а что он делал такие попытки, это однозначно. А тут я, как спаситель с небес спустился. Ей-богу, Кир меня едва не расцеловал. Еще не дойдя до ворот заднего двора таверны, ко мне бросились помощники, и они были, явно, не лишними. Я еле стоял на ногах и держался только на воле и своей врожденной упертости. Я ведь за всю дорогу до таверны так даже и не присел отдохнуть. Присел бы, то точно бы кто-нибудь стал интересоваться, чего я такого тяжелого тащу и не прочь бы я поделиться этим тяжелым, а это опять драка, с непредсказуемым результатом. И вот я добрался до своей цели. Кир довольный. Он сказал, трущемуся около отца, Чили, чтобы занялся мной. Сказал вести меня на третий этаж. Прошлая моя комната, где я ночевал крайнюю ночь, уже занята, но со слов Чили, у них сейчас свободен один из лучших номеров и отец приказал меня там размещать. Завтрак, пускай и поздний, сейчас тоже принесут. Чили мне, видно же, очень рад. Я же, уставший, еле стою на ногах и потому, только переставляю ноги, бредя за бойким мальчишкой. Вот и довел меня до нужного номера, он мне даже пытался помогать подниматься по лестнице. Я же чувствовал, еще немного, и я от бессилия усядусь прямо тут, на ступеньках лестницы, укрытой ковровой дорожкой. Но все-таки, пускай и не без помощи паренька, до номера я добрался. Вещи мои грязные забрали вместе с мясом. Они были уложены сверху моего охотничьего трофея. Надеюсь, не потеряют, а то придется из-за них с Кира деньги стрясти. Чили, видя, что я уселся отдыхать, куда унесся. Я же, едва не спя, сидя рассматривал номер. В принципе, интерьер в нем такой же, как и в моем прошлом хорошем номере. Скидываю сандалии, идти с такой ношей босиком я просто не решился. Разминаю пальцы ног. Как же хорошо, впереди отдых и сон в большой мягкой кровати. Поем и спать, я сегодня очень устал. Перевел дух, теперь можно и заняться подготовкой принятия ванны. Поднялся и пошел воду включить. Тянуть с принятием ванны я не буду. В планах выспаться и помыться. Все же, с этой охотой, я сильно переволновался. Уже находясь в ванной, услышал, что кто-то зашел в номер. Нов, ты где? Слышу я голос Чили. Ванну наполняю, почти бодро говорю я. Тут, в дверном проеме появилась голова паренька. Я завтрак принес, но он больше на обед похож, говорит Чили, видя твое состояние, я взял на себя смелость сразу тебя плотно накормить. И себе захватил. Перекус устроить, я всегда, пожалуйста, никогда от такого предложения не откажусь. И еще, видел господина Хасана, ему видно доложили, что ты с добычей появился. Он очень удивлен и горит желанием тебя увидеть. Нет, взмолился я, только не это, только не сейчас. Вот и я, набравшись смелости, ему то же самое сказал. Рассказал, как ты по лестнице поднимался. Он понял, что ты сильно устал, что он с тобой завтра хочет о чем, то переговорить и, чтобы ты не смел, без разговора с ним, из таверны уходить. Кстати, этот номер он и на завтра уже оплатил. Я отцу так и сказал. Он доволен. Что ж, дорогой номер не будет простаивать. Ты во всем, нам деньги и удачу приносишь. Так что, мы всегда рады видеть тебя у нас в гостях. Я через силу улыбаюсь. Ага, особенно, когда с мешком мяса за плечами. Ну, это само собой, смеется, довольный, Чили. Сейчас отец подойдет. Пошли, перекусим. Время еще есть. Клаха твои вещи забрала и это, она показала твою старую робу, что вся в крови. Повязку я уже не ношу, косынку, прикрывавшую ее, тоже, Чили ждет объяснений. Вздыхаю. Про шайку Виста слышал. Кивает. Нет ее больше. Говорю я. Обо всех подробностях обращайся к жмыху. Я сам, так, краем уха слышал, а кровь, под руку попал при разборках. Видя, что ничего пояснять не собираюсь, Чили немного сник. Ну, у жмыха, так у жмыха, но новости интересные. С Вистом отец тоже не слишком ладил, наглые у него бойцы были и шустрые очень, качает головой Чили. Напор воды очень небольшой. Я по такой напор воды, не только завтрак, но и обеда штуки три успею съесть, пока ванна наполнится. А вот, похоже, и отец пацана появился. Чили тут же вскочил, махнул мне, типа, ну я пошел и, проходя мимо отца, что-то шепнул ему на ухо, при этом, чтобы дотянуться до его головы, ему пришлось вставать на носочки, а Киру, нагибаться. Удивление на лице трактирщика. Я уверен, про банду Виста доложил Чили. Ну, посмотрим. Я уже с едой закончил, оставил на потом только напиток в кувшине. Чили, забрав поднос, оставил нас наедине. Твою одежду забрала Клаха. Киваю, что уже знаю об этом. Она и сама сейчас сюда подойдет. Поможет помыться. Ты не против? Машу головой. А почему я, собственно, должен быть против? Да и устал я. Сегодня нежиться в воде долго не буду, еще вдруг засну, а, заснув, могу и захлебнуться в воде. Тогда давай про вознаграждение за мясо, что ты принес, поговорим. Поговорили. Зачем мне золото? Я и золото несовместимы. Куда я с ним сунусь? Вот пятак серебром, это да, им и расплачиваться удобно, и отберут не так и обидно будет, а таких, кто может отобрать, достаточно в нижнем городе. Дно, оно и есть дно. Хасан заходил, хочет тебя видеть, но Чили ему сказал, что ты выглядишь очень уставшим. Я пожимаю плечами. Сейчас я вполне себя нормально уже чувствую. Молодость. Что мне эти нагрузки, я ведь не старик. Он хотел о чем-то с тобой переговорить, но мое мнение, переговорить можно, но вот если он что-то будет просить сделать, то лучше перенести все эти дела на завтра. Я удивленно смотрю на трактирщика. А что ему еще может понадобиться от меня? Изумляюсь я, ну, кроме мяса. Хмык, со стороны моего собеседника. А вот этого я не знаю. Хасан, как и ты, о своих договоренностях не очень-то со мной делитесь. Только и узнал, что ты теперь гражданин султаната. Ну, об этом, я свое мнение высказывал. А вот, что вас еще связывает, я не знаю. Потому и говорю, поговорить можно, а вот все дела перекидывай на завтра, тем более, господин Хасан этот номер для тебя оплатил и на завтра тоже. Пользуйся. Ну, так-то, оно так. Соглашаюсь я. Кир довольно потирает руки. Тогда сделаем так. Предлагает он. Я прямо сейчас присылаю сюда Клаху, она тебя моет, переодевает и принесет обед. Я удивленно смотрю на Кира. Я же только поел. Не понимаю я, куда клонит трактирщик. Ухмылка на его лице. ты нес такой тяжелый тюк. Так что, после приема ванны, ты опять сильно проголодаешься. Во время еды и переговорите с господином Хасаном. Думаю, он не откажется от трапезы с тобой. Заодно попробуешь моего фирменного блюда из принесенного тобой мяса. Кстати, сумку твою тоже выстирают. Запачкалась. Не знаю, где ты взял такую систему для переноски, но скажу так, это имперская штучка, и применяют ее непростые бойцы. Это из экипировки рейнджеров. Редкая штучка. Даже немного завидую. Я пожал плечами, что попало ко мне в руки, то попало, я ведь эту сумку не покупал. Ну что, договорились? Спрашивает он меня. Я молча киваю, а спать все равно хочется, стоит только немного расслабиться, как глаза слипаться начинают. Тогда иди в ванную комнату, раздевайся. Эту одежду Клаха потом тоже заберет, как и твои боты. Почистит их. Не удивляйся, ты так с этим мясом меня, очередной раз, очень выручил, а потому мне несложно и за тобой присмотреть, чтобы все было на уровне. На ужин, если что, спускайся вниз, посмотришь, что за публика тут по вечерам собирается, и не бойся, Карим за тобой присмотрит, никто тебя не тронет, зато повеселишься. Подмигивает Кир. Был бы, ты повзрослей, то и баб тебе бы уже подсунул. Я очень надеюсь, что наше с тобой сотрудничество на ниве поставок крысиного мяса только начинает налаживаться и будет долгосрочным, говорит, вполне искренне, Кир. Ну, теперь я откланиваюсь, отдыхай и помни, за предложение по ужину. В таверне по вечерам бывает очень весело. Потом смотрит, так на меня внимательно. Будь очень осторожен в словах и в своих обещаниях при общении с господином Хасаном, это очень опасный человек. Я молча киваю, я и сам это очень хорошо понимаю. Ну, а потом, пришла тетушка Клаха, прикрыла двери. Воровать у меня, из вещей, нечего. Пока я моюсь, должны принести обед, да и сам господин Хасан должен подойти, вот только спешить я не намерен, ему нужен этот разговор, так что подождет. Да, удовольствие я растягивал, как мог, да и тетушка меня не торопила. В итоге, часа на два помывка затянулась. Я, если честно, очень надеялся, что господин Хасан откажется от идеи, именно сегодня, со мной переговорить по какому-то важному для него вопросу, и перенесет встречу, например, на завтра. Но не тут-то было. Выхожу помытый во всем чистом из ванной комнаты, голодный, прав был Кир, после купания в горячей воде хотелось несколько спать, как есть. И вот, выхожу я, значит, а за столом сидит сам господин Хасан, собственной персоной. Я хоть и удивлен, но вот знание этикета всплывает во мне, благодаря умению, подаренному старой травницей, и спасибо ей за это. Мое почтение, господин Хасан. Кланяюсь я, но в пределах разумного, чтобы он опять не осерчал. И он кивает мне, в ответ, головой. Клаха, вслед за мной, тоже делает поклон, но намного ниже кланяется она, чем я. Потом подхватывает мою обувку и выходит из номера. Все, мы остались один на один. Молчание, я стою и не знаю, как себя вести, а Хасан меня рассматривает, как неведомую зверушку. Может быть, все-таки согласишься на мое предложение и убудешь со мной в султанат? Спрашивает он меня. Да ты садись, чего встал? Сейчас горячие принесут, а тут пока на столе, только напитки и закуска. Присаживайся. Дважды мне предлагать не надо, да и помню, что по его ошибке, он уравнял меня с собой по уровню гражданства своей страны. И теперь, по сути, командовать он мной не может, только просить, надо себе это хорошенько усвоить. Вы зачем-то хотели видеть меня, уточняю я. Усевшись за стол, я тут же потянулся к полному блюду с нарезанным тонкими кусками мяса. Чего стесняться, я у себя в номере и за этот обед уплачено мной по самым высшим ставкам. Добыть крысу, это вам не по птичкам из лука стрелять или по кроликам. Я лично осматривал шкуру крысы, мест пробития шкуры с помощью метателя, я так и не обнаружил. Как тебе ее удалось завалить? И второй вопрос, который меня очень волнует, ты смог запустить метатель? Я молча ем и смотрю на собеседника. А с чего это я должен ему отчитываться? Я как, никак, гражданин султаната. Мне это, и Керим, и Кир объясняли. Любая информация стоит денег, а серьезная информация – больших денег. Отвечаю я. Хасан помрачнел. А ты быстро учишься. И еще быстрее, наглеешь. Угроза. Похоже, что нет, он просто так оглашает сей факт, что просто так, я с ним разговаривать не хочу. Я ем и посматриваю на своего оппонента и продолжаю молчать. Как я понял, ты не изменил своего решения, пока не предпринимать путешествие в султанат. Я прав. Киваю и опять молча. Я помню последнее предупреждение Кира, быть по возможности осторожным в беседе с Хасаном и следить за своими словами, что говорю. Вот я и принял решение, вообще, ничего не говорить. Просто молчать, ну по возможности. Хорошо, мое предложение такое. Я завтра провожу с тобой опыты. Ничего такого, что может повредить твоему здоровью. Я не ожидал, что еще раз тебя увижу, но коль ты передо мной сидишь, то значит, ты смог активировать метатель. В противном случае, ты бы погиб, злорадная улыбка на его лице. А вот я начинаю злиться. А почему вы решили, что я воспользовался метателем? Спрашиваю я, сами ведь говорите, что на шкуре крысы вы так и не нашли следов действия метателя. Ухмылка на его лице. Все потому, что ты сам по себе такой. Ты не в состоянии не попробовать воспользоваться артефактом, тебя что-то, тут в таверне, остановило это сделать. Я тебя подхлестнул к такому решению, рассказав о том, что артефакт к тебе привязался. Любопытство не порок, но оно, иногда, очень мешает жить. Я прав. Я опять улыбаюсь и молчу. И моя тактика, походу, выводит моего собеседника из себя. Ладно, давай так, я плачу тебе сейчас и завтра по империалу. У меня брови взлетают вверх от удивления. По империалу, изумляюсь я, за что? 20 золотых так просто не платит. Сегодня за то, что ты честно и без утайки отвечаешь на все мои вопросы. А завтрашний империал получишь за проведение экспериментов, а я клянусь, что ты не пострадаешь. Я задумался, а мне есть что-то особо скрывать. Таких мест, как спуск в подземелье, в городе сотни, если не тысячи. Все стены такими дырами испещрены. О моем прошлом спросит и кто мои родственники. Так честно и отвечу, что не знаю. Что еще, что я маг или нет, так он сам меня недавно, по этому вопросу, проверял, чего меня спрашивать. Неужто он сам себе не верит? Походу, я ничего не теряю, если соглашусь на его первое предложение, а вот второе, но он клянется, что я не пострадаю вследствие этих экспериментов и опытов. Так что, соглашаемся, деньги лишними не бывают, тем более такие. Империал. Показываю я глазами на столешницу стола, говоря о том, что готов отвечать на его вопросы. Улыбка на его лице. И тут открывается дверь и старший сын трактирщика с помощником затаскивают большие подносы, а на них я прикрыл глаза. Мне кажется, я так много и вкусно никогда и не ел. Чего тут только нет. Гора мяса на большом блюде. Похоже, это и есть особый рецепт трактирщика, как он с помощью него, из мяса крысы, деликатес делает. Похоже, тут не делают разделения на мой обед и обед господина Хасана, все вместе подано. Причем весьма изысканно. Пришли ко мне моего помощника, дает распоряжение Хасан. Сынок хозяина подобострастно кивает. Будет исполнено господин. Такое отношение к себе, Хасан воспринимает нормально. Едим спокойно. Ни на что не отвлекаемся, каждый думает о своем. Открывается дверь, на пороге, в поклоне, застыл обычный южанин. Спутать его с местными трудно, уж больно одежда у этих магометян своей необычностью и пестрыми окрасками тканей в глаза бросается. «Гыр-пыр-тыр», что-то на своем языке, произнес Хасан. Мужика, словно сдуло ветром, Я только на тарелку отвлекся, чтобы очередной кусок мяса нацепить, как его уже и след простыл. Хасан, все так же молчалив. Ну и я не спешу интересоваться, куда умотал его помощник, а это, несомненно, был именно он. А куда он мог убежать и без подсказок понятно, за деньгами, надеюсь, принесут именно империал. Таскать с собой кучу золота, мне что-то не очень хочется. Ну, вот мы и до десерта добрались, и куда в меня столько влезает. И ведь ем и ем, и только пузо растягивается, а голод все не проходит. Удивлен был моим аппетитом и дед Хасан, но молчит. Пока молчит. И вот, когда я толкал в себя очередную вишенку, вновь на пороге с улыбкой появился помощник Хасана, и после кивка Хасана он приблизился к столу и высыпал около меня пригоршню золотых. Я же чуть не расхохотался, ведь только недавно об этом подумал. Вообще-то мы об империалах говорили, а не о 10 золотых. Смотрю в лицо Хасана, наливающийся дурной кровью. Но не поспоришь. И опять. Гырпыт мы в рт суд бляк. Помощник испуганно собирает трясущимися руками золотые и пятится к двери задом, не прекращая кланяться. Я откидываюсь телом на спинку кресла. Хорошо, то как, и молчу. Молчит и дед Хасан, но видно, как его гнев переполняет. Через некоторое время все повторяется по новой. Опять, в проеме входной двери в номер, появляется фигура южанина, уже в третий раз. И снова у него на лице угодливая улыбка. Кивок Хасана. Подходит, улыбка на лице, а вот в глазах у него написан мой приговор. Я даже поежился, сколько в его взгляде злобы и откровенной ненависти было. Ваш империал, господин. Глава 4. И вновь мы одни. Условия для моего откровения выполнены. Жду вопросов. Кто ты нов? Задал весьма неожиданный вопрос дед Хасан. Я пожимаю плечами. Затрудняюсь ответить правильно, господин, отвечаю я, вроде человек, хотя некоторые на полном серьезе говорят, что я полукровка. Артефакты орков и сделанные для орков мне подвластны. Изумление на лице южанина. Даже так, произнес он задумчиво и отключился от мира, причем, надолго. Я сижу, молчу, не спешу отвлекать от раздумий уважаемого человека. Доедаю фрукты. Особенно понравился белый виноград. Он такой сладкий, оторваться от него практически невозможно. Тогда это многое объясняет, хотя и я об этом думал. А что за артефакты? Уточняет он. Я пожимаю плечами. Сумка травника, она выполнена по принципу пространственного кармана, но предназначена только для орков. Со слов моей учительницы, у кого я учился травничеству, эти артефакты сделаны гоблинами, но для орков. Они скопировали настоящие артефакты перворожденных, но сделали так, что ими могут пользоваться только орки. По такому же принципу и поисковик. Я их обоих случайно нашел. То есть, все для орков. Я киваю. Подделки. Развожу руками. Покажи, просит Хасан. И вновь развожу руками в стороны. Все оставлено в том месте, где я ночую. Улыбка на лице южанина. И где это место? Возвращаю ему улыбку. Знаю, он мне сам сказал, что он может чувствовать фальшь в словах, к чему обманывать, когда можно не все говорить. Подземелье. Понял, что я говорю правду, скуклился, думает. Смотрит на меня. Отправлять тебя, чтобы ты принес свои артефакты? Понимаю, что бесполезно, можешь и не захотеть вернуться, а я тут не могу твоего возвращения вечно ждать. Да и условия нашего договора ты вроде, как и выполняешь, поймать тебя на вранье, не получается. Ты говоришь правду, но не всю, и это я тоже чувствую. Что ж, твое право, у каждого из нас есть свои тайны, о которых не надо знать посторонним. Кто твои родители? Опять жму плечами. Отвечать на такие вопросы легко, всегда легко говорить абсолютную правду. Да и предполагал я, что именно такие вопросы и возникнут у деда Хасана. Я не знаю, кто они. Я не помню. Память отшибла. Что стало тому причиной? Не помню. Просто не помню и все. Говорю и вижу, как на мои слова Хасан просто головой качает. верит. Да я и сам верю в то, что говорю. Ты маг. Потом плюется, хлопает себя ладошкой по лбу. Я же сам проверял. Нет в тебе ее, но артефакты как-то же ты запускаешь. Вот загадка. И опять с вопросами угадал. Вздыхаю, крайнее яблоко, беру. Смачно кусаю и от удовольствия, даже жмурюсь. Ты, конечно, и артефакты, что я тебе дал, тоже с собой не взял. Я имею в виду ударник, ускоритель и метатель. Задает он мне вопрос. Я качаю головой. Правильно думаете. Улыбаюсь я. Проклятье. Злится сильно Хасан. И отпускать тебя с империалом в руках нельзя. Смотрит на меня, ведь не вернешься. Я пожимаю плечами, пускай что хочет, думает, но я, пожалуй, воспользуюсь предупреждением Чили, который говорил, что эту декаду лучше в город не выходить. А как ни крути, для жизни у меня все есть. У меня другие планы на эти дни. И империал за эксперименты вы мне должны, я согласился на них, а что там у вас с ними не получилось, это не мои проблемы. Этим я, похоже, его добил. Отказаться от своих слов он уже не может, потеря чести. Во как зло на меня смотрит. Заказать меня, и за меньшие убивали, вполне. Но и мы покрутимся, есть чем удивить потенциальных похитителей и убийц. Да и нутром чувствую, нужен я ему, зачем-то. Ладно, обдумаем эту проблему завтра, вздыхает южанин, расскажи, как тебе удалось убить эту крысу. Теперь я вздыхаю, хорошо, что он про первую крысу не интересуется, не просит рассказать, как убил. Не скажу, что просто, начал я свой рассказ. У меня была проща. Была. Переспрашивает караванщик. Киваю. Пришлось отбросить, когда от крысы убегал, признаюсь я. Но думаю, что с ней ничего не случилось. Когда в следующий раз посещу подземелье, надеюсь обнаружить ее там, где кинул. Но к делу, в общем, проща, когда я спустился в подземелье, то пошел, крадучись, по подземному ходу. Освещение там плохое, мох, светящийся на стенах и потолке, но этого освещения недостаточно, чтобы хорошо все видеть. В общем, я крался, а ход поворачивал, добрался до поворота, выглянул, что дальше будет, а там ход в зал переходил, который какими-то старыми древними, полусгнившими, ящиками заставлен. Лезть туда опасно. Понятно, что крысы могли там поджидать. Охотятся они мастера. Я достал прощу, собрал подходящие камни, что валялись под ногами для использования с прощой. Ну и расстрелял эти ящики. Вот так, просто. Изумился Хасан. Киваю. А что было делать? Но своего я добился. Из-под обломков в мою сторону бросилась крыса. Я тут же откинул в сторону прощу и пустился на утек, при этом активировав ваш подарок, ускоритель, и побежал очень, очень быстро. У меня в одном месте веревка свешивается с потолка, а в ней дыра. Вот туда я и поднялся, а там уже метатель лежит. Как появилась крыса, я выстрелил в нее два раза, метился в голову. Она и рухнула замертво. Ну, а дальше просто, разделка и все.